Глава 17. «Я, конечно, дико извиняюсь, но вы-то чего здесь забыли?» — задал вопрос парочке княгинь синих. «Серьезно, каратель — это лим, а не маршрутное такси. Мы паротехники, и хотелось бы обсудить форму взаимодействия и сотрудничества, раз уж стали вашими вассалами». Если честно, полученный ответ так себе. Он настолько широк, на его фоне Волга так, небольшой родничок. Понимай, как хочешь. Денег не дам. А сам после этих слов залез в систему управления движением авто, что тут же отразилось выводом соответствующей информации на окне, противоположном от меня. «Господин, вы бы так сразу не пугали новеньких?» — донеслось до меня голосом Ти. «В каком смысле? Изя, отодвинься, что ли?» «Не, лучше пересядь туда». Сначала откликнулся на ее высказывание, а потом стал решать актуальные для меня проблемы. Мы же с ним все еще сидели напротив друг друга на боковых диванах, тех, что расположены вдоль движения. Естественно, он мне мешался, а шифроваться, как при разговоре, надобности не было. Кстати, ответа не последовало. Пришлось отвлечься и посмотреть на Ти. Она отреагировала лишь кивком в сторону синих. Картина удивила. Младшая таращилась на изображение в окне. Кстати, там были не только диалог выбора, конечной точки маршрута, а еще и несколько трехмерных моделей тела Изи. Каждая акцентировалась на нужных органах. Ну и еще некоторые цифровые параметры его жизнедеятельности. Сердцебиение, кровоток по разным участкам вен и артерий, электрическая активность мозга и так далее. Из лима-то он не вышел, а просто переместился внутри салона. А значит, система отследила все возникшие изменения и отображала актуальные параметры. А вот синяя старшая смотрела на меня с нескрываемым удивлением, аж приоткрыв рот. «Чего?» – выдал вопрос в растерянности от их реакции. «Как?» – запнувшись, спросила она. «Извините, ради бога, но повторите ваше имя и отчество. Сегодня у меня некоторые проблемы с общением». «Евгения Феоктистовна». «Спасибо. Уточните ваш вопрос, пожалуйста». И попытался скопировать просящий взгляд кота из Шрека. «Как вы это делаете?» — задала вопрос она. «Как обычно. Просто выбрал сохраненные координаты». «Извините, я не это имела в виду». «Не за что, просто и со вкусом поёрничал над неопределенностью ее фразы». «Как вы это сделали, не используя устройств ввода?» «Так вы про отсутствие клавиатуры и мыши. Каратель позволяет подключать беспроводные их версии. Не скажу, что эмулировать все это так просто, но мне сделать такое под силу. Удара электро есть свои преимущества». «Разве это не другая разновидность Эспера?» «Ах, вот вы о чем. Евгения Феоктистовна, не знаю, когда вы учились в школе и помните ли физику. Это даже хорошо, что на отлично. Тогда наверняка не забыли, как радиоволны были открыты итальянцем Маркони. Так и я и есть искровой передатчик». Последнее сказал, подняв руку на уровень груди и продемонстрировав электрический разряд между пальцами. «Но ведь на втором уровне нет достаточного контроля». «Господи, такое чувство, что мне это пояснять буквально всем необходимо. Контроль способности является моей особенностью. Сложно объяснять, но из-за меня даже внесли в Википедию статью об опасности электро для банкоматов уже со второго уровня. Есть только одна проблемка. Как и все остальные одаренные моего типа, не вижу результатов своего воздействия, и, соответственно, нужен электровизор. Но почему-то ввоз этих устройств запрещен. Вот и приходится пользоваться эмпирикой. Сложно это, но результат, как видите, есть. «Тогда, может, нам их и сделать?» — задала она тут же вопрос с явным таким намеком. Даже опешил на мгновение. «Блин, а ведь точно! Передо мной паротехник!» «А такое возможно? Это же эсперская штучка. А вы техномагические устройства создаете?» «Если не попробовать, не узнаем», — ответила княгиня Синяя и так со значением посмотрела мне в глаза. «Мамой клянусь, не в первый раз на меня смотрят так». Прямо-таки засвербело чувство, что уже и в карман залезли, и бумажник вытащили, и теперь осталось только пересчитать имеющуюся наличность. Ведь понимаю, денег нет, но... гадство. Какие красивые у нее глаза. Стоп, гипноз, что ли? Да нет, вроде. Большие, синие. Точно, цвет радужки. Если бы не ее увеличенный размер, возможно, эффект от цвета был не таким. Фух, все нормально. Пушистые, длиннющие, черные, как смоль, ресницы. Странно, сидит недалеко, а туши незаметно. Блин, я чем занят? Делать мне будто нечего, только княгиню разглядывать. Однако занятия не меняю. Брови, интересно. Она за ними настолько тщательно ухаживает, или просто они сами по себе такие? Второй круг, возможно, и похлеще варианты. Черт, я ведь так вот и не нажал. Ну вот, наконец, и поехали. Мягкий овал лица, кожа чистая, белая. Не понял, она что ли на улицу не выходит? Или загар принципиально не пристает? Стоп, надо же изобразить усиленную работу мыслей. Мы тут обдумываем ее предложение, а не ублажаем себя эстетически. Так, рот, пожалуй, даже маленький, при этом губы полные, а верхние чуть больше нижней. Не знай, кто она, подумал бы, пластика. А так, что-то такое волнующее есть в ней. А чего это она лоб слегка нахмурила? Черт, сосредотачиваемся, думаем, а не расплываемся улыбкой до ушей от счастья. Волосы сильные, стальные, отдающие яркой синевой с легким оттенком бирюзы. Такой цвет видел только на лезвии охотничьего ножа после плазменного напыления. Именно так на нем и играл свет, как на ее голове. Собраны они в тугой, толстый, короткий пучок, заканчивающийся где-то на середине лебединой шеи. Короткая челка почти не закрывает прямой и высокий лоб. «Да что со мной происходит?» «Точно, пора уже баиньки. О чем попало, думаю, а не о деле». «Раз такое дело, мне бы даже не электровизор был нужен, а скорее экран, вмонтированный в очки. Не пришлось бы больше объясняться. В принципе, что-то такое выпускают в тех же североамериканских Соединенных Штатах, но не совсем то, а специально для меня всякие ихние электронные гиганты заморачиваться не будут». Наконец, вернулся к делу. «И это можно попробовать. Но нужно подумать», — ответила княгиня вдруг проявившимся чувством собственного достоинства, в осанке, взгляде и даже голосе, ставшим неожиданно мягким и переливчатым. Так под него и захотелось голову положить ей на коленки, и чтобы гладили, а ты мурлыкал во сне от удовольствия. Во всем стала заметна вернувшаяся уверенность, даже ее дочка как-то сразу приосанилась и перестала походить на пугало. Неужели нормальную расцветку волос нельзя было выбрать? Хоть кислотную какую? Здесь это уже привычно. Но нет, выпендрились. Что нужно-то? С этим вопросом вернулся на землю. Золотые чешуйки так и полетели с книжной. Внутренний свет и уверенность тоже куда-то скрылись. Похоже, проблемы у этого рода куда серьезнее, чем мне представлялось, и то, что перестали сокращать их поголовье, принципиально их не решило. Разговора с этой синей Шереметьевым было достаточно для понимания. Вот они, те самые разработчики инновационной системы опознания, встроенные в наш каратель. Так, понимаю, очень много и деньги в том числе. Продолжил после паузы. Да, тихо ответила она. Рассказывай, сказал, тяжело вздохнув. Из-за неустойки по контракту на поставку оборудования для таких лимов, как у вас, мы почти лишились средств, соответственно, не можем снять мастерскую, да и с материалами проблема. Парамеханики в жесточайшем дефиците во всей империи. А как сами понимаете, устранить его быстро не выйдет. У нас из рода осталось всего пятеро, включая меня и дочь. Только одна из оставшихся троих может создать заготовку, но ей уже под 90 лет, и сами понимаете. К тому же никто нигде услуг подобных не оказывает. В Руси или вообще в мире? Не уверена, что где-то кроме нашей страны занимаются созданием артефактов в промышленных масштабах. В Азии вроде что-то есть, решил сумничать я. Неожиданно рассмеялся Изя. «Что?» – с недовольством в голосе спросил у него. «Нет, ничего, господин». «Говори уж, раз ржать начал. На Востоке, конечно, получше, чем в Европе. Еще не совсем сувениры делают, но и там большие проблемы. Но ведь реликвии же есть. По большей части все это изделие прошлого. Сейчас кое-что появляется». Но еще постараться нужно, иначе мастера не отыскать. Магия – штука тонкая, требующая эмоциональной целостности. В ней нельзя имитировать любовь или ненависть. У нас ведь жертвенные магии почему не занимаются? Надо внутренне быть чудовищем. Это тебе не детей шуточно пугать. Удовольствие чужой боли реально испытывать необходимо. Святым не Бог помогает, а вера в него. Нет ее, и не будет тебе усилений. А Европа, она как ржа со своими свободами. Думаете, почему нас так ненавидят там? То есть, хочешь сказать, направление бесперспективное? Ну почему? На Востоке можно еще кого сыскать. Но не стоит ожидать многого. Получается, рассчитывать можно только на эту, как ее, процедуру обновления биологического возраста. Упираемся опять в совсем немалые деньги. Дешевле суррогатных матерей нанять. Но когда еще эти дети вырастут? А ведь их к тому же воспитать надо. После этих слов со значением посмотрел на Изю. Если реально заняться проблемой рода синих, ничего из вышеперечисленного не избежать. Как бы мне приобретение и раскрутка обувной фабрики не дешевле встало. Единичное изделие мы все равно сделаем, и без всего этого вновь влилась в разговор княгиня Синяя. В том-то и дело, получу я свой электровизор, а дальше-то что? Вы-то как развиваться будете? А обеспечивать себя? Знал бы заранее о вашем появлении на моем горизонте, в ипотеку вовсе не стал влазить. Ну нет, у меня сейчас столько ресурсов. Теоретически есть в Забугорье, но не ясно, наличествуют они там или их уже нашли и изъяли. Да и как их взять оттуда и не засветиться? Будем откровенны. Нажиты они вовсе неправедно, а у меня никаких таких навыков нет. Может, хоть глянуть, что там за маговизоры такие? Но сначала пришлось убрать модели Изи. Опять возникла проблема с обращением к княгине. И вовсе не потому, что не помню имени отчества, а потому, что никак не смирюсь со своим малым возрастом. Хотя какого ляда? Никто все равно не узнает, что я старше большинства окружающих. Евгения Феоктистовна. Можно просто по имени. Перебила она меня неожиданно. Женя. Понял, не дурак. Перебор. Евгения. А подскажите, почему такая разница в цене у этих маговизоров? Не думаете же, что такой тупень? Реально, не понимаю, как их сравнивать. Приборы эти отличаются не только размерами, формой, способом применения, используемыми материалами при изготовлении. Короче, даже условные серии состоят из легко даже внешне отличимых изделий, а разлет стоимости, как между игрушечным самолетиком и его реальной версией. Причем стационарный вариант внушительных размеров может в несколько раз быть дешевле носимых очков, вышедших как будто из стимпанка. Там много параметров. Класс точности, возможности перенастройки владельца, разрешения и другие дополнительные функции. Самые дорогие обычно способны от электричества работать. Это как? Не слабо так удивился такому повороту событий. До этого момента был абсолютно уверен, что действуют такие артефакты исключительно от способности владельца. Втыкаешь в розетку и пользуешься. Мобильные, от обычных пальчиковых батареек. Не запитать. Приходилось использовать 18650-е. Сейчас на ионисторы перешли. Но вольтаж все равно тот же остался. Правда, если где старый аккумулятор завалялся, то применить его не выйдет, токи нужные не выдает. Потому в прежних мобильных решениях профессиональных устройств и не было. А что тут скажешь? Мне эти все маркировки ничего не говорят, но общий смысл уловил. Получается, любой может увидеть магию своими глазами? Задала естественный вопрос в данной ситуации. Последние лет 5, да. Если денег хватит, конечно. В каком смысле? Если не иметь маговизора, даже волшебник не сможет ее увидеть. А уж вам, эсперам, для этого нужны самые последние наработки. А они, по определению, дешевыми не могут быть. Особенно если что-то мобильное завести. А без этих приборов поглядеть-то можно? Тут же задал вопрос. На специализированных порталах разработчиков есть фотографии, причем сделанные с применением самых лучших пара приборов, исключительно качественных и дорогих профессиональных цифровых аппаратов. Даже малейшие искажения в таком деле могут привести к фатальным последствиям. Именно для них в первую очередь и придуманы были паротехнические устройства, работающие от электричества. «А разве это имеет принципиальное значение?» – спросил, действительно не понимая причины. «Раньше использовали гибриды, и изображение сильно не соответствовало видимому разработчикам. Там еще сами пленочные технологии накладывали свои ограничения. Преодоление всех этих недостатков – дело очень непростое и для паротехников, и для электронщиков. Самые дорогие маговизоры соответствуют просто сумасшедшим требованиям, которые никаким обычным волшебникам никогда не пригодятся. А даже их тренингаторам нужно все попроще. А уж какие там фотоаппараты, даже и упоминать не стоит. По возможностям, это скорее суперскоростные видеокамеры с чудовищным разрешением. Очешуеть. Получается, где-то рядом существует целый мир, а ты как лопух узнаешь об этом в буквальном смысле случайно. Извините меня, Евгения, но вы сказали очень много, но в чем фишка таких требований? Разве вы не знаете о крайней сложной трехмерной динамически изменяемой структуре как техник, так и печати, не говоря уж про кристалл-генераторы. Именно поэтому лучше один раз увидеть своими глазами проявления магии, чем разглядывать фотографии. Нет, некоторые энтузиасты даже собрали несколько роликов, но даже у самых лучших матриц характеристики хуже человеческого глаза, примерно вдвое. Поэтому мы видим и голубое небо, и объекты в тени одновременно, а при съемках приходится мухлевать. На какие только ухищрения не приходится идти для получения наиболее качественной картинки. Сейчас вот занялись применением компьютерных технологий для объединения изображения с множества камер для получения полностью трехмерного изображения. Очень, говорят, помогает в разработке новых печатей и устранении дефектов кристаллогенераторов. Говорю это, хорошо понимая возможности таких методик. Аппаратура, созданная для этого Лима, как раз ее и использует. Постой, получается, вы способны любой из этих аппаратов собрать? Да, можем. Последняя княгиня Синяя добавила после паузы. Ага. В единственном экземпляре. Добавил к ее ответу. Она сначала на это ничего не возразила, но потом, подумав, добавила, что самые лучшие так и делают под конкретный заказ. А почему вы тогда хотя бы так ничего не производите? В первую очередь нужны помещения для мастерской. На коленке подобные приборы не соберешь, да и в одной комнате тоже. Почему? Вы же вроде сами себе станки. Это только кажется. К разным элементам разные требования, сильно несовместимые. Это не артефактный меч сделать. Их парамеханики сами и без чужой помощи свояют. «Господин, мы приехали», — прервала нас Игоревна. «О, и точно, вот и дом. И сна ни в одном глазу. Неужели такие таблетки подействовали?» «Евгения, а здесь сделать мастерскую не выйдет?» «Обычно с этого и начинают, но, естественно, не в центре города. И неужели я такого уровня? Боюсь, в этом случае придется дополнительное оборудование приобретать. Там ведь и химия применяется, не совсем полезная. Тут просто мощную вытяжку никто не даст поставить. Да и не всякое специальное подойдет. Кто из местных жильцов согласится слушать создаваемый ею шум? Да здесь такая звукоизоляция. Дело не в этом. Элементы конструкции строений очень даже передают вибрации. Представляете, каково будет соседям? Спасибо вам не скажут. Получается, создание мастерской под боком выйдет сильно дороже. Снимать помещение, где будет проще с ее оснащением, в Твери или пригородах тоже не вариант. Кто тебя на родовые земли-то пустит? А государственных промышленных зданий не имеют. Вывели заводы здесь под корень. Как бы еще не в позапрошлом веке. Банки, центральные офисы компаний, торговые предприятия – это пожалуйста. Представительства родов, тех, что покрупнее, тоже не проблема найти. Пусть даже у многих они здесь в обычных офисных центрах. В конце концов, не в Царьграде живем. А заводик арендовать тоже мне удумали. И землю здесь не купить. Только как мне досталось вместе с квартирой. И дело не в цене. Ее банально не продают. Все дело в сахе. Это вовсе не сельскохозяйственный инструмент и не название Якутии, а местная мера. Налогообложение на землю. От ее категории меняется не стоимость, а размер этой величины. При этом стоимость такого эталона фиксированная и не менялась ни разу за прошедшие с ее введения века. Странная система, на первый взгляд, если не знать, что налог исчисляется серебром, а это биржевой теперь товар. И фискальные органы требуют стоимость по курсу на дату оплаты. И горе тебе, если хоть на копейку не в ту сторону ошибешься. Переплату, естественно, не возвращают, а засчитывают в счет будущих взысканий. Спросите, при чем здесь это? Так и говорил же, от размера, располагаемой родом земли, исчисляется численность ЧВК. А определяется эта величина не в гектарах или квадратных километрах, а в этих самых сохах. Улавливаете? В городах и пригородах владеть землей выгоднее. Почти так же, как и на участках добычи полезных ископаемых. Здесь государство не изымает землю, даже если на ней нашли золото, а просто накручивает число этих мер, да так, что ты либо сам разрабатываешь место рождения, либо быстренько избавляешься в пользу того, кто может позволить себе это. Передача бывает часто даже за так, и вернуть участок родной стране не получится. Его интересуют подати, тем более с такой нынешней обстановкой, а землицы у нее и самой предостаточно. Иначе недоимки, попадание в крепость и другие тяжелые последствия. Интересная ситуация на севере. Там от налога на землю вообще освобождены, и, соответственно, любой надел не содержит ни единой сохи. Паси своих олешков сколько душе угодно, денег за это не берут, но и у родов там особых интересов нет. Разве что добыча алмазов, никеля и других богатств, но там, как говорится, гранаты другой системы. Добыча рыбы поморами также не облагается сборами из-за особенностей местного налогообложения, как и заводы по ее переработке. Потому по цене даже семга не сильно и отличается от банальных речных карасей. Вывоз за рубеж-то очень даже за деньги. Но это все там, в краю белых медведей. А у нас в оставшейся части Руси купчины в роты многие. Именно перекупщики наращивают цену рыбы до небес. Хорошо хоть узнал про индокитайский рынок. Вот и получается проблема с поиском помещения в Твери. Собственно, из-за этого и обувной заводик хотел открывать где-нибудь на севере. Если какой стартап и переходит к производству, так исключительно там. Не всем все удается, а потому в тех краях можно приобрести заброшенное предприятие по весьма сходной цене. Проблем с логистикой там давно нет, если товар не штучный, то и наценка за расстояние будет божеская. Но вот в случае мастерской, в нашем теперь случае это не подходит. Да, уже не только на подсознательном уровне решил «будем делать», тем более не в квартире же. Мне ведь 2/3 цокольного этажа принадлежит. Пусть часть и переоборудована под проживание дворника, техническое помещение, оставшегося, думаю, хватит. Но все же оборудовать мастерскую можно, если дополнительно потратиться. Задал уточняющий вопрос. Да. Тогда другой вопрос. Не зайдете ли к нам вместе с дочерью? Заодно подскажете адресочки нужных сайтов или форумов, или что там по этим фотографиям проявлений магии есть. С большим удовольствием. «Он что ли маньяк?» – удивилась Ти. «Почему?» – спросила у нее Игоревна. «Так ведь спать хотел, а сам в кабинет с ее матерью понесся», – ответила та, махнув головой в сторону пеструшки. «Вы ведь не забыли про камеры? Соответственно, просматриваю сейчас после ухода княжны, что там случилось ранее и происходит сейчас без меня. Подглядывать нехорошо, но интересно». «Просто его это очень заинтересовало. Он всегда такой, привыкайте», – пояснила всем Фрося. «Лично я в этом убедилась на собственном опыте в первый день», – как бы в никуда, – ответила Юстина. «Изяслав, как вас по батюшке?» – спросила у него мой личный слуга. «Германович, оно лучше просто Изя. Привык уже». «Хорошо, Вы поспать любите? Или из жаворонков?» «Фрось, это ты к чему?» — вмешалась в разговор Игоревна. «Просто какую лучше комнату подобрать? С солнечной стороны или с теневой? Интересное кино. А нам ты ничего такого не предлагала?» — удивилась Валенская-младшая. «Да, какому-то крепостному, значит?» Хватило злого взгляда со стороны моего проклятия или счастья, смотря с какой стороны взглянуть, чтобы поток претензий к ней иссяк сразу. Удивительно разумная эта особа Хотхити. Неудивительно, что она сразу и извинилась. «Не за что», — смилостивилась Фрося. «А между прочим, она давно уже свободная, а вовсе не крепостная, как почему-то вы думаете», — вмешался Изя. «Уважаю, но рассказал он это зря». «Когда это случилось?» — чуть не впилась клещом в него она. Только ее малый рост и спас Ангушка жутких пыток щекоткой прямо тут же на месте. Меня она ими без разговоров колет, молча и сосредоточенным лицом, что иногда становится не смешно, а страшно, но это мало помогает с ними справиться. Блин, ну не боюсь я такой расправы. Шрамы, почти нет чувствительности, но с ней этот номер не проходит. Чё за дела? Как только он сделал тебя личным слугой, такой закон. А почему он мне это не сказал? Жуткий, видимо, собственник, или просто боится тебя потерять. Он ведь больше над тобой не властен. Так вот почему. Вот же скотина, проснется, я ему: «Нет, ничего делать не буду, разве что целоваться заставлю, регулярно». Какой жутью-то сразу повеяло. Ты мне это брось, Фрося, я хорошим буду. «Ну, так какую комнату?» — вернулась она, как ни в чем не бывало, к своему прежнему вопросу. Мне почему-то еще страшнее стало. Чуть было не подорвался дверь кабинета запереть изнутри. Что за детство, в конце-то концов? Но мысленное восклицание не принесло спокойствия, а заставило только поежиться, как от мороза. В этот момент на экране отобразилась вернувшаяся туда княгиня. «Без разницы. Главное, с подключением к сети. А если еще и с доступом за границу без фаервола, вообще красота». Радостно вздохнув грудью и даже немного став выше, выдал ей в ответ Изя. «Это просто. Только компьютер купить надо. Сеть вроде во все комнаты проведена», — проинформировала его Фрося равнодушным голосом. «Мамой клянусь, по всем признакам что-то задумала и сейчас планирует». «Здесь и такое есть?» — негромко, но отчетливо воскликнула синяя старшая, судя по округлившимся глазам, и пеструшка всем фактом заинтересовалась. «А почему я этого не знаю?» — возмутилась Хотхити. «Да», — поддержала ее сразу же Юстина. «А что, это что-то особенное?» — удивленно спросила Игоревна. «Не то слово», — опять почему-то в полголоса ответила ей Евгения. «Профессиональное, наверное. Сразу заметно, что она принципиально громко не разговаривает. Просто с непривычки это необычно». «Думаю, нашему господину совершенно неожиданно предложили родовое подключение здесь, посреди города, а не в имении, как всем остальным. Совершенно случайно обнаружилась такая возможность», — высказал свое мнение Изя и со значением так подмигнул прямо в скрытую камеру. «Он их что, видит? И зачем я упарывался по этому поводу в свое время?» «Так же не бывает», — воскликнула княгиня. «Вы забываете, какая у него фамилия. Наверняка ему и кредит на квартиру дали без проблем. Подозреваю, и суду на открытие и развитие мастерской под его эгидой получит без проволочек. Только учтите, Возвращать ее все равно придется. А пахать будете вы. Если что, провала вам уже никогда не простят. Это явно для меня. Неужели он прав, и меня на самом деле никогда на произвол и не бросали? Ведь проверить несложно, просто зайти в банк. «Считаете это дело уже решенное?» – спросила у него она же. «Судя по его виду, да. Единственное, прошу осторожнее с расширением своего рода. Без его разрешения ни-ни. Нам скандалы не нужны. Поверьте, никогда вас еще так пристально не рассматривали. А то ведь подумайте ненароком, будто никто не заметил тот небольшой спектакль в школе. Все было почти идеально. Только ваша дочь немного переиграла». Кроме Фроси, никто его словам не удивился. Я же сначала не понял. Это что же, они специально? Ведь возражений не последовало. Однако мать с дочерью покраснели. Слава богу, не все еще потеряно. Только тогда до меня дошло, что Изя именно мне объяснил истинную подоплеку ситуации. Но если подумать, да и какой смысл все переигрывать? Сбросить балласт? Так помру же, если пройду мимо такого. Любопытство изнутри сожжет. Иметь шансы самому отказаться? Нет, я не такой. Если не рисковать, так и в прошлом только за минималку оставалось работать. Да и какой тут риск? С этим погорячился. Именно в двух таких же беспроигрышных вариантах и погорел в прошлом. Поосторожнее бы. Но ведь натура-то не та. «Что, все так плохо?» — спросила почти мгновенно сориентировавшаяся Фрося. На это хмыкнула Игоревна. Ответ на вопрос весьма очевиден. «Тогда, может, у нас останетесь?» — предложила, как ни в чем не бывало, сестрица, блин, названная. «Это чего это она удумала?» «А можно?» – отреагировала княгиня. «Он мне должен, если что, поцелуи спешу», – прозвучал твердый ответ. «Ну а че? Железный аргумент. Плохо только, что они так быстро спелись. Ладно, лучше фотки посмотрю».